Глава 5. Замок в Монтрозе оказался довольно старомодным. Квадратная главная башня, сложенная из больших камней, возвышалась над стенами с бойницами и надвратными башенками. Пьетро знал, что квадратные башни — не слишком удачные сооружения. После того, как вернулись крестоносцы, повидавшие крепости неверных, они стали строить круглые башни. Эти башни оказались гораздо лучше квадратных. Их практически невозможно было разбить тараном, поскольку он скользил по округлым стенам. «Не хотел бы я, — думал Пьетро, — обороняться в этом замке». Он посмотрел на свою жену. Она руководила служанками в тысячи и одном приготовлении к предстоящему празднику. Прошла уже неделя, как они приехали в Монтроз, и Антуанетта выглядела отдохнувшей. Щеки ее немного порозовели. На нее приятно было смотреть, но только если вы не заглядывали ей в глаза. «Если она сможет, — думал Пьетро, — перешагнуть через этот ужас, живущий в ней, она станет для меня хорошей женой. Она добрая и нежная, и, кроме того, хорошенькая. Конечно, потребуется много времени. Может быть, ребенок поможет ей излечиться. Он будет маленький и беспомощный и выведет ее из этой погруженности внутрь себя. Возможно. А возможно и нет. Может, он только будет напоминать ей. Все они страшились этого праздника. Но его необходимо было устроить, причем как можно скорее. Все знатные соседи должны быть приглашены, и будет официально объявлено о бракосочетании. Между собой Пьетро и Готье договорились в удобный момент сообщить всем, что бракосочетание состоялось гораздо раньше, чем это произошло на самом деле. Сообщить как бы случайно, в общем разговоре, не слишком подчеркивая, но все-таки так, чтобы этот факт запомнился. Пьетро снабдил их подходящей версией, которая, впрочем, могла оказаться и правдой, хотя бы частично. Во время его последнего посещения фермы Паоли Джина много рассказывала ему о детстве и юности Донати, в том числе и о широко распространенном среди местных жителей убеждении, будто Донати на самом деле сын барона Ори Гростета, владевшего Хелемарком до того, как Рудольф Бранденбург силой оружия отнял его у нормандского рыцаря. Поэтому можно было утверждать, что Пьетро — единственный потомок благородной фамилии, переживающий тяжелые времена, не слишком вырываясь за рамки истины. Думая об этом, Пьетро улыбался. Его скептический ум полагал гораздо более вероятным, что его отец скорее был зачат каким-нибудь солдатом-норманом, чем самим бароном. У баронов слишком много развлечений под рукой, чтобы они стали возиться с деревенскими девушками. Но поскольку у него не было доказательств ни за, ни против, эта версия предстояла утвердиться или рухнуть самой по себе. Пьетро смотрел, как Туанетта вытащила драгоценные гобелены, которые вывешивали только по большим праздникам. На них были изображены подвиги легендарного предка Монтрозов, барона Луи, который сражался вместе с Карлом Великим и погиб рядом с Роландом, защищая Ронсевальское ущелье. Некоторые из этих гобеленов вышивала сама Антуанетта, выказав незаурядное мастерство. А нынешний праздник был именно таким важным событием, поскольку от него зависело, смогут ли они спокойно жить в Пти-Муре, маленьком замке в нескольких лье отсюда. Жаркие споры вокруг праздника заняли половину прошедшей недели. Барон Анри и Готье собирались устроить большое представление и пригласить как можно больше гостей. Антуанетта настаивала на небольшом приеме или хотела вообще обойтись без него. Пьетро, в конце концов, был вынужден включиться в эти споры, поддержав своего новоиспеченного тестя. «Неужели ты не понимаешь, дорогая Туанетта?» — сказал он достаточно мягко, — «что мы должны заткнуть им всем рты. Когда ты родишь ребенка, явно раньше времени, начнутся разговоры, а этим праздником мы хотя бы самых доброжелательных убедим в том, что нам нечего скрывать». «Как вы все пожелаете», — послушно сказала Антуанетта, но лицо ее оставалось ледяным. Вообще, она постепенно оттаивала. Пьетро казалось, что она смиряется со своей участью, особенно когда она поняла, что Пьетро не настаивает на своих супружеских правах. Он не считал, что таким образом ведет себя благородно. Правда заключалась в том, что молодая жена не вызывала у него желания. Его сверхчувствительный темперамент восставал против близости с беременной женщиной, даже если раньше она была для него желанной. А главную роль здесь играла гордость. Любовь для Пьетро всегда была чувством взаимным, и он никогда не испытывал мужской похоти, требующей удовлетворения любой ценой. Одного взгляда на оледеневшее от ужаса лицо Антуанетты было достаточно, чтобы возникшее желание умерло раньше, чем наполовину созрело. Пьетро вышел во двор и поглядел, как женщины расставляют большие столы. Скатерти выглядели прекрасно. Салфетки продеты в массивные серебряные кольца. У каждого прибора лежали нож и ложка. А между каждыми двумя приборами стояли серебряные кубки, выполненные в виде льва, дракона или птицы. Так что два соседа могли пить из одного кубка. Пироги из хорошей белой муки, украшенные сахарной глазурью, лежали перед каждым гостем, и серебряная миска для супа полагалась, как и кубки для вина, одна на двоих. Слуги устанавливали под балдахином помост, на котором должен был сидеть барон Анри с несколькими самыми знатными гостями. На кухне бушевало пламя. Все было готово для того, чтобы жарить мясо. Барон Анри еще в день приезда послал своих лесничих на охоту. Для Пьетро не находилось никакого дела. В замке он все еще был чужим, а Готье, барон и Туанетта прекрасно со всем управлялись. Пьетро вернулся в дом и отыскал портниху, которая готовила ему наряд для предстоящего торжества. Наряд должен был выглядеть великолепно. По этой части Пьетро мог кое-чему поучить простоватую северную знать. Он нарисовал портнихе на куске пергамента эскиз своего костюма, будучи отличным каллиграфом. Он нарисовал очень хорошо. Когда портниха увидела этот эскиз, Она уронила иголку и захлопала в ладоши от восторга. Костюм напоминал одежду, которую он носил в юности, и соединял в себе восточную роскошь с сицилийским вкусом. В этом костюме не было никакой особой новизны, если не считать производимого им общего впечатления. Туника была короткой и перехвачена поясом, штаны плотно облегали ноги и соединялись с чулками так незаметно, словно это единое целое, но разного цвета. Пелерина, оттороченная мехом, тоже была короткой, но чуть длиннее туники. А во времена, когда мужская одежда была длинной и не спадающей, Пьетро самым скандальным образом открывал свои ноги почти целиком. Он выбрал для своего костюма темно-красный цвет, прекрасно оттеняющий его смуглую кожу. По чулкам из черного шелка спиралью шли вверх ярко-красные полоски. Мех черной куницы оттарачивал понизу пелерину, а куртка была оранжево-красная, более светлая, чем пелерина и штаны. Пьетро прекрасно умел пользоваться сочетанием оттенков одного основного цвета. Этот его наряд был красно-черный с преобладанием красного. Он сожалел, что, несмотря на жару, ему придется надеть плащ. Оттороченный мехом плащ, отделанный венецианской парчой, служил подтверждением благородного происхождения. Туфли из красного бархата были украшены черными нитями. Он поручил портнихе пришить на плащ среди маленьких черных розеток рубины, чтобы и цвет драгоценных камней соответствовал общему замыслу. Несмотря на все свои злоключения, Пьетро вовсе не стал бедняком. Когда он покидал с Исааком Сицилию, он по совету Исаака взял с собой все свои драгоценности, так как золотых дел мастер предвидел, что их придется закладывать, если граф Синискула потребует слишком большой выкуп за жизнь Донати. Иоланта сохранила их для него. И, будучи девушкой не только романтической, но и весьма практичной, она передала их Пьетро, когда они бежали из Халемарка. Пьетро радовался этому обстоятельству. Оно обеспечило ему независимость от семьи жены. На следующий день после их приезда в Монтрос он продал несколько драгоценных камней помельче, и даже после того, как купил баснословно дорогие ткани для своего костюма, у него в кошельке оставалось немало золотых монет. Портниха закончила работу над костюмом. Пьетро поблагодарил ее и дал ей серебряную монету. Таких денег она не видела никогда в своей жизни. «Спасибо, добрая женщина», — сказал он ей. «Вы хорошо все сделали». Он взял костюм и шапочку, украшенную так же, как и костюм, рубинами, хотя, поскольку их у него оставалось немного, эти другие, пришитые к туфлям, были из стекла. Он их тайно купил в деревне несколько дней назад. Только он положил костюм на кровать под балдахином, как в комнату вошла Антонетта. Она остановилась в дверях и увидела костюм. «Пьетро», — прошептала она, — «это очень красиво. Надень его, пожалуйста». «А не слишком ли рано одеваться?» — спросил Пьетро. «Нет, некоторые гости из менее знатных уже приехали. И, кроме того, мне хочется увидеть тебя в этом костюме». Пьетро одевался, а Туанетта сидела на краю кровати, рассматривая его очень серьезными глазами. «Ты знаешь, Пьетро, — сказала она, — ты выглядишь совсем как принц». «Благодарю», — рассмеялся Пьетро и наклонился, чтобы поцеловать ее, но она поспешно отстранилась. «Прости», — сказал Пьетро. «Не надо», — прошептала Тонетта. «Я преодолею это. Ты такой добрый, такой терпеливый. Я хочу преодолеть. Я могла бы любить тебя. Я каждую ночь молюсь Пресвятой Деве, чтобы она помогла мне полюбить тебя. Я буду гордиться, что у меня муж такой изящный, такой красивый. Сегодня все девушки будут завидовать мне всем сердцем». «Не такой уж прекрасный, — с горечью сказал Пьетро. — Деревенщина, без денег, у которого нет никаких шансов когда-нибудь стать рыцарем». «Отец посвятит тебя в рыцари и попросит графа Форбрюна сделать это». «Нет, — возразил ей Пьетро, — так нельзя. Неужели ты не понимаешь, что она это, что я должен завоевать это право? Я не хочу, чтобы рыцарство досталось мне по удачному стечению обстоятельств. Я хочу завоевать это звание честно, храбрыми поступками. Большинство рыцарей не завоевывали рыцарское звание храбрыми делами, — подчеркнула Тонетта. Они сначала получали рыцарство, а потом уже отправлялись на войну. Многие из них никогда не совершали ничего отважного. Гораздо чаще они грабили, убивали, творили всяческое зло. Кроме того, ты уже совершил доблестные поступки. Ты спас жизнь моего брата и мою. А после этого ты совершил еще более достойный поступок и еще более благородный. Ты взял в жены женщину, уже не девушку, беременную. Бог знает, от какого отвратительного подонка. Ты сделал это из чувства верности моему брату и из жалости ко мне. Пьетро подумал, что она опять начнет плакать, и поспешно сказал: «Тебе пора одеваться, моя маленькая. Нам скоро выходить». Пришли служанки и стали одевать ее. Он ждал. Когда они кончили, она выглядела прелестно. Одна из старших служанок пощипала ей щеки, чтобы они разрумянились. И Пьетро, взяв ее за один палец, повел вниз по лестнице. Веселый гул голосов во дворе замолк. Тишина волнами распространялась от того места, где они стояли, пока все гости не заметили их и не повернулись в их сторону, довольно бесцеремонно рассматривая иностранца. Пьетро почувствовал, что лицо у него горит. Но он высоко держал голову, направляясь к помосту и ведя за руку жену. Тонетта смотрела только на свои туфли и не поднимала глаз. За их спинами возникал шепот. «Клянусь кровью Господа нашего, кто бы он ни был, она не унизил себя этим браком. Говорят, он незаконный сын императора Фридриха». «Не болтайте глупости. Фридрих не старше его. Клянусь ногтем святого Антонио, я заставлю моего портного сшить мне такой костюм. Ничего более прекрасного я не видел в своей жизни». И все-таки странно. Она исчезла из Монтроза, Бог знает, как давно. Барона Анри не было, когда она уехала. Это я знаю из верного источника. А когда они вернулись, с ней приехал этот парень. Мы ведь не знаем. Он, может, всего-навсего жонглер или какой-нибудь бродяга. Бродяга? В таком костюме? А откуда вы знаете, кто платил за этот костюм? Я знаю одно. Монтрозы не так богаты, чтобы покупать такие рубины. И еще одно. Камни такого размера купить нельзя ни во Франции, ни в Лангедоке. Впечатление, подумал Пьетро, благоприятное. Хотя есть и другие мнения. Если Бог нам поможет, мы выиграем. И тут грянули трубы, прекратившие всякий шепот. Гости сразу же двинулись к длинным дубовым столам, расставленным под навесами из пестрого шелка. У входа стояли двое представительных слуг. Один держал в руках серебряный таз с водой, а другой предлагал гостям длинное яркое полотенце. При входе каждый гость вытягивал руки, первый слуга лил на них воду, а второй проворно вытирал их. Главный епископ занял свое место во главе длинного стола, а барон Анри встал через два места от него левее. Обычно барон сидел рядом с епископом, но сегодня почетные места были любезно оставлены для Пьетро и его молодой жены. Еще правее, на особо почетном месте, стоял статный граф Форбрюн, чья фамилия никогда не переставала интриговать его вассалов, поскольку его леса, видит Бог, были достаточно зелеными. Каждого гостя провожала к его месту целая армия приближенных. Это были в основном молодые люди из знатных фамилий, довольные тем, что могут оказать честь своему сюзерену барону Анри. Все стояли, пока Огаст, епископ Монтроза, произносил молитву на латыни. После этого все уселись за столы. Наступила тишина, которую нарушил звон цимбал. Вслед им вновь запели трубы, и сир Гуго Сенешал появился в нарядной ливрее, размахивая белым жезлом, подобно фельдмаршалу, командующему вереницей слуг, растянувшейся через весь двор от кухни. Каждый слуга держал на плече большое блюдо со всевозможным жареным мясом. Гости радостными криками приветствовали заднюю часть оленей туши, которую водрузили на стол. Главный специалист по разделыванию мяса продемонстрировал свое высокое мастерство, отрезая большие куски предписанным приемом, держа мясо двумя пальцами и большим пальцем. А флейтисты тем временем выводили свои трели. Виночерпии разливали вина в кубки, а оруженосцы и молодые рыцари, вассалы барона, выполняли акт вежливости, брали мясо из рук слуг и клали его знатным гостям, как говорилось, из знатных рук в знатные. Пьетро не мог есть. Вид такого количества мяса отбил у него всякий аппетит. Он потягивал вино из кубка, деля его с Туанеттой. Она тоже ничего не ела. Все знатные дамы одобрительно улыбались, принимая это за проявление обуревающей ее любви. Помимо оленя на стол подали также голову кабана в растительном масле, говядину, баранину, свиные ножки, жареного кролика и пироги. Гости с аппетитом поглощали все. Никто не разговаривал. Два шута устраивали представление перед столом, взбираясь на шест, установленный на голове у третьего, ловили яблоки на острия кинжалов, глотали огонь. К тому времени, когда от мяса остались только объедки, гости пришли в говорливое настроение. Началось испытание для Пьетро. «Господин барон!» — загремел голос Огаста. Он всегда говорил так громко, поскольку был глуховат. «Мы ничего не знаем о вашем зяте. Он выглядит красиво и рыцарственно. Но кто он? Кто его предки?» Он прокричал это через головы Пьетро и Антуанетты. Пьетро почувствовал, как напряглась его жена, и взял ее за руку. «Мужайся, любимая!» — прошептал он. Барон Анри принял вызов. «Вам, конечно, известен дом Гроссетт и барон Орри, который покинул эти места много лет назад». «Конечно», — проревел епископ. «Парень их родственник?» «Внук, хотя и по женской линии. Семья его отца принадлежит благородному роду итальянских баронов Рогляно».